Сошелся я с одним бывшим торговцем, его магазин ограбили, и он решил поправить свои дела на боях. В первом бою ему досталось не сильно, и скоро должен быть его второй бой. У него не возникло проблем с корпорацией, как у меня, и он просто пришел сюда заработать корпоратов. Может, потренируемся вместе? Понимаешь, тренер из меня никакой. Ты лучше на тренажеры походи, больше пользы будет. Откуда ты так хорошо умеешь драться? Там, где я вырос, без этого никак. Сколько себя помню, всегда приходилось драться. Слушай, если что со мной случится, можешь передать от меня сообщение сыну. Боюсь, ты не понимаешь, у меня третий бой скоро, и он в лиге бойцов. У тебя третий бой в лиге? Да, это же верная смерть. У меня не было выбора. Жаль, хотел с тобой передать сообщение. Найди кого-нибудь в баре, он или она передаст. Да, так и сделаю. Вечером меня опять привели в кабинет к толстому Джо. Ну что, с победой тебя. Скажи, как у тебя самочувствие после боя? Рука побаливает, а в целом нормально. Здесь такое дело, к тебе дамочки рвутся. Какие опять дамочки? Твои фанатки. Чего? Какие фанатки? Самые обычные, хотят тебя в постель заполучить. Ну этих фанаток, ты мне лучше скажи, с кем я драться третий бой буду? С кем ты драться будешь, я не знаю. Это Искин решает, а вот насчет фанаток ты не прав. Они тебе деньги заплатят. Я не проститутка, чтобы они мне платили. Еще проще, значит оттрахаешь их за бесплатно. В общем, иди, они тебя в баре ждут. Их там много? Не знаю, сам на месте разберешься. До утра свободен. Проводи его, это он адресовал инструктору, который был со мной. В баре оказалось полно разумных. Инструктор завел меня в бар и сам ушел. Понятно, до утра не выпустит. Ладно, хоть выпью. Сейчас в баре находилось несколько бойцов, около них и крутилась основная толпа гостей. Подошел и сел у барной стойки. Бармен меня узнала. Тебе плеснуть что-нибудь? Да, как обычно. Ты завтра дерешься? У тебя же сегодня был бой? Нет, у меня завтра боя нет. Не каждый же день драться. Как ты здесь оказался? Не знаю, сказали, фанатки меня хотят. Фанатки, это мы. Повернулся, сзади стояла моя похищенная и с ней еще две девушки. Похоже, понравилось ей у меня ночевать. Я разве всех троих похищал? Нет, но точно будешь. Пойдем с нами. Куда, узнаешь. Мы поднялись наверх в номер, и они заставляли меня похищать их всю ночь. Выжатый как лимон я уснул под утро, и меня сразу разбудил инструктор. Пойдем обратно. Пришлось сонному тащиться. Какая разница, где мне спать? И здесь, и там под охраной. В баре везде были решетки на окнах, не сбежишь, а в лиге вообще без окон в секциях. Дошел до своей комнаты и завалился спать. Так продолжалось 3 дня, они меня каждую ночь забирали в бар. Причем 2 из них замужем, как я понял. На 3-й день не успел заснуть, как кто-то постучал в дверь. Думал, инструктор, а оказался бывший торговец, с которым мы болтали в комнате отдыха. Глава 25. Что хотел? Тебя анонсировали. Когда? Через 3 дня. Время есть выспаться. Знаешь, против кого тебя ставит? Кого? Латника. Ни о чем не говорит. Просплюсь и посмотрю, кто это такой. Тебе сильно не повезло. Может, это ему не повезло. Не думаю. Извини, меня фанатки всю ночь гоняли, я спать зверски хочу. Вечером поболтаем. Хорошо. Когда проснулся и посмотрел, понял, что он прав. Меня выставляли против танка, по сути. Мало того, что он на голову меня выше, так еще и весь закован в броню. Стандартное вооружение. Меч и щит. Не понял, я что, против него с ножом должен воевать? Когда включил его последние бои, понял, что не с ножиком. Против него выходили с разным оружием, но выковырить его из этой брони не смогли. Очень крепкая штука. Вдобавок мечом он владел неплохо, и меч у него не простой, а монокулярный. Посмотрел на его бойни в лиге, ничего выдающегося. Высокий, мощный и медленный, получал кучу ранений, пока выигрывал бой. Пока где-то не достал эту защиту и вызвал на бой бойца из лиги. После чего убил и занял его место. Теперь считался одним из лучших бойцов лиги. Похоже, не тем я занимался ночами, надо было искать возможность сбежать отсюда. Впрочем, еще не поздно, еще 3 ночи есть для этого. Вот только больше мои фанатки так и не появились, а утром меня разбудил инструктор. Пойдем со мной, думал, опять к толстому Джо. Мы также поднялись на лифте, но пошли в другую сторону. Куда мы? В оружейку. Надо тебе оружие подобрать для 3-го боя. Знаешь, с кем будешь драться? Знаю. Ну вот, сейчас тебе подберем, чем ты ему будешь противостоять. Он завел меня в оружейку и закрыл за мной дверь. Внутри находился оружейник, он занимался ремонтом алебарды. «Ты с латником будешь драться, что ли?» «Да, выбирай, что понравится, все равно пользоваться не умеешь». «Тебе, кстати, старшой привет передавал». «Живой еще?» «Да, на водокачке командует». «Докатился, зато живой». «Может и правильно, лучше так». «Так чем умеешь пользоваться?» «Не знаю, такой точно не умею». «Тогда походи посмотри, что выберешь, а потом обсудим». Начал ходить среди рядов с оружием, чего здесь только нет. В самом углу нашел два небольших монокулярных меча. Вот только когда их взял в руки, они оказались разными по весу, хотя по размеру одинаковые. «Вот эти два меча возьму. Ты думаешь его пробить ими?» Он явно удивлен. «Попробую. Не получится, у него на доспехе специальное адамантовое напыление. Монокулярные клинки его не пробьют». «Что?» «Пробьет. Из холодного оружия ничего. Не бывает так, что у доспеха нет слабых мест. Даже у самых дорогих скафандров есть слабые места. У этого тоже есть. Только добраться до них очень сложно. Можешь показать на схеме, где и что? Я тебе на нейросеть скину». «Нет у меня нейросети, сняли». «Куда тебе тогда скинуть?» «Вот, планшет есть». Он перебросил мне схему его доспеха. «Где они, эти места? Что-то я их не вижу». «Слабые места у него, при соединении рук и ног. Только спереди они прикрыты, если только сзади». «Вот, смотри на схеме». Он подсветил на схеме колени, сзади примыкание ног к туловищу, примыкание рук и локтевые суставы. «Это все, есть еще шея, но здесь она прикрыта, хотя если ты сможешь нанести удар сверху под острым углом, то должен пробить его доспех». «Глаза прикрыты. Я правильно понимаю, что в этих местах, если я нанесу удар монокулярными мечами, то пробью его доспех?» «Да, пробьешь. В других нет». «Про меч его что скажешь?» «Такой же, как эти, только подлинней. Тебе больше стоит опасаться его щита». «Что с ним не так?» «Опасайся его краев, они острые как бритва, и он вроде сделал дополнительный ряд лезвий еще на щите, но точно не знаю, что есть еще интересного по его защите». «Нет, что знал, рассказал. Что сам из брони выберешь?» «Наверное, ничего. Хотя, может, есть что-то легкое, защищающее руки, ноги и грудь. Знаешь, есть у меня одна вещь. Правда, она женская, но ее можно переделать под тебя. Пойдем прикинем». Он вытащил из вещей одну кольчугу, она почти ничего не прикрывала. «Надень, мне нужно мерки снять». Спереди два нагрудника под женскую грудь. Он ходил, посмотрел, за спину меня подергал. «Подгоню. Шлем нужен?» «Не знаю. Посмотрим, тоже что-то легкое». Нашел шлем, надел на меня. «Нормально, подойдет. Что по оружию?» «Мечи беру. Только посмотри, они разные по весу. Может, можно что-то сделать?» «Посмотрю. Все по оружию? Нож, если только длинный и острый. Думаешь, в глаз достанешь?» «Попробую, и если можно, то его как-то спрятать. Подберу. Все, вроде. Иди тогда к себе, к бою я все подготовлю». Подошел к двери, инструктор открыл ее, видимо, убедившись, что я не вооружен. Уже в лифте спросил меня: «Ну что, выбрал оружие?» «Примерно, окончательно решу перед боем». «Не повезло тебе, с другими можно еще попробовать, а с ним без вариантов». «Варианты есть всегда, нужно только их создать и использовать». «Не знаю, почему, но я был спокоен, не волновался, как перед предыдущими боями. Сбежать не получится, значит, придется драться». У себя в комнате подробно рассмотрел схему доспеха, что скинул мне оружейник. «Слабые зоны у него действительно есть, это места сочленений, здесь броню можно пробить. Вот только сочленения эти очень тонкие и попасть в них крайне сложно. Все возможно, только если я окажусь у него за спиной, а он сделает все, чтобы меня туда не допустить. Броня тяжелая, можно его попытаться измотать. Впрочем, посмотрим, примерный план действий у меня есть. Как получится, решит бой». Бой числился последним в вечерней серии боев. Все оставшиеся дни меня считали смертником, и меня это раздражало. Как обычно, перед боем за мной зашел инструктор. «Ну что, в бар пойдешь? Опять фанатки?» «Нет, вроде, но там точно будут. Найдешь себе, если захочешь». «Хорошо, пойдем». У выхода нас уже дожидались остальные бойцы, которым завтра предстоит драться на ринге. Когда мы подошли, другие бойцы от меня отодвинулись. Похоже, суеверие какое-то. Я подошел последним из бойцов, и мы вместе с инструкторами пошли в бар. В баре первым осмотрелся, никого из моих фанаток нет. Сейчас здесь отдыхали новички и со мной еще подошли уже опытные бойцы. Мое уже привычное место у стойки не занято. Ну что, пришло время принятия решения, может, попробовать сбежать. Через выход не прорваться, там серьезная охрана. Налить, сегодня работала знакомая бармен. Налей. Скажи, у вас есть свободные комнаты наверху? Сейчас узнаю. Извини, все занято, может, позже освободятся. Присмотри за выпивкой, я в туалет схожу. Нужно забрать чип из вытяжки. В туалете кабинка оказалась занята и пришлось ждать, когда освободиться. Оттуда вышел один из новичков, и я занял его место. Решетка была на месте, вот только подковырнуть ее нечем. Попробую так достать. После третьего прыжка я зацепился за нее и повис на ней. Долго не смог провисеть, пальцы сорвались, и я упал, но она немного поддалась. Только с третьей попытки я смог ее достать. Чип на месте, вот только я его приклеил намертво. Пришлось зубами выгрызать из пакета. Мои усилия вознаградились, у вас есть свободные, вот и кредовый чип. Хотя все эти сложности оказались лишними, чипы не отбирали на входе. Проверяли только на предмет оружия. Когда вернулся обратно, мое место занял новичок, что вышел из кабинки. Это мое место. Мне оно понравилось, и я его занял. Ты не понял, здесь я сидел и это мое место. Меня он начал раздражать. Ты ушел, и я его занял. Мне что, тебе помочь, чтобы ты его освободил? Да как ты разговариваешь с бойцом? Мальчики, не ссорьтесь. Это действительно его место, и он попросил присмотреть за ним. Вмешалась бармен и показала на меня. Ну и что, я боец, он мне уступит. Ты бросаешь вызов бойцу лиги? Теперь на время боя я числился бойцом лиги. По правилам любой мог бросить вызов бойцу, и он уже решал принять вызов или нет. Ты боец лиги? Посмотри на себя, он посмотрел на бармена. Он действительно боец лиги и у него завтра бой в лиге, сам посмотри, подтвердила она. Он побледнел. Теперь я мог его вызвать на поединок, ведь это мне решать. Такие бои проводились, кто-то из новичков бросал вызов бойцам лиги. Почти все они заканчивались печально для новичков. Извини, я не знал, вот твое место. Он быстро освободил мое место и исчез в зале среди столиков. Держи, твоя выпивка, она вернула мне мой стакан. Действительно, не выглядел я как боец лиги, в чем пришел, в том и остался. Постирал только всю одежду. Хорошо, что в этой секции были стиральные машинки. Все это лирика, надо что-то окончательно решать. Бармен, какие ставки на мой бой? Я не смотрел, знал, что они должны быть хорошими. Дело в том, что здесь на планете принимались ставки только в корпоратах. 1-7, ты можешь принять ставку в кредах, надо уточнить. Да, могу. Выплаты тоже в кредах, конечно. Тогда 10 тысяч на мою победу, перечисляй. Достал чип и перечислил ей всю сумму. Ставка принята. Хочу еще поставить на себя. Еще, да, 10 тысяч корпоратов тоже на мою победу. Решил оставить 1000, вдруг понадобится сегодня. Сменил чип и перегнал ей эту сумму. Ставка принята. Бармен явно шокирована моими ставками, но молчала. Когда я попросил ее налить еще, она пролила мимо моего стакана. Судя по тому, что другие бармены стали с интересом поглядывать на меня, она поделилась и с ними этой информацией. Не успел допить второй стакан, как рядом оказалась моя старая приставучка. Ну и что ты отказывался стать бойцом? Видишь, как у тебя все хорошо получается. Мне совсем не хотелось с ней общаться. Слышь, исчезни. Чего ты? Я же для тебя старалась. Пошла вон, или я тебя сейчас в качестве бесплатного бонуса убью. Только она исчезла, появился один из наружной охраны. Послушай, у нас не положено обижать девочек. Здесь уже я взорвался. И что ты мне сделаешь? Давай, попробуй. Я уже встал в боевую стойку. Он тоже понял, что я настроен решительно. Здесь же появились трое из охраны и двое наших инструкторов. Так, что происходит? Спросил один из инструкторов. Подослали вначале эту дуру, теперь мне угрожают. Это так? Нет, конечно. Он угрожал одной из девочек, и я пришел разобраться, в чем причина. Я этой дуре два раза сказал, чтобы она исчезла, а она не понимает, как я должен ей сказать. Бармен, это так? Я не слышала их разговора. Это было вранье, она все прекрасно слышала. Хорошо, проверим камеры. Ну в чем проблема? Он ее не трогал, и она сама к нему подошла, он ей угрожал. Он сказал, что она ему не нравится, почему она не ушла. Это ее работа. Странная работа, если она не нравится, то почему не уходит? Теперь испортила отдых бойцу. С ней разбирайтесь, не со мной, я должен их охранять. Разберемся, теперь идите к себе. Они хотели пойти за столик, но я решил вернуться обратно. Парни, проводите меня в секцию. Что, надоело здесь? Да, все настроение пропало. Утром только проснулся, как появился инструктор. Пойдем. Куда? Толстый Джо желает пообщаться с тобой. Глава 26. Пришлось идти уже протоптанной тропинкой. Я скоро в твой кабинет, как на работу ходить буду. Что хотел? Пообщаться. Ты вчера ставку сделал на себя, да и что, ты так уверен в себе? Не уверен, конечно. Жив останусь, пригодятся, а нет, значит нет. Понимаю, откуда ты взял креды? Байк продал. Ты же сказал, что пропил все. Что-то я не помню, чтобы мы с тобой на эту тему говорили. Не со мной, но говорил. Я не настолько тупой, чтобы рассказывать вам про свою заначку. Все поставил на себя, так что можешь не искать. Так я и подумал. Ну что, я ответил на все твои вопросы. Да, иди. Интересно, а корпораты в курсе, что он записывал все наши разговоры? Вряд ли. Решил проверить, нет ли у меня еще что-нибудь в заначке. Мы с инструктором стояли у лифта. Слушай, может, сходим до оружейника, посмотрим, что он мне приготовил. Сейчас узнаю. Да, пойдем, у него почти все готово. Оружейник трудился все еще над моей кольчугой. Примерь. Она оказалась уже подогнана под меня. Не закончил он только доделывать три пластины на груди и животе. Все остальное как раз на меня. Подвигайся. Поприседал, попрыгал, движение не сковывало. Броня легкая, прикрывала мне только плечи, руки и бедра с коленями, но меня больше волновали мечи. Нормально. Скажи, что по мечам? Сделал, посмотри сам. Мечи действительно были теперь одинаковыми. Отлично сделал, не чувствую разницы. Слушай, если метнуть в его в броню, как думаешь, что будет? Наверное, отскочит. Вот еще нож подобрал, как ты просил, и достал подобие кортика. Подойдет. Слушай, а у него нож есть? Не знаю, вроде раньше не брал, теперь не знаю. Снимай броню и возвращайся к себе, мне ее еще доделать нужно. У меня до этого все бои начинались рано, а этот совсем поздно ночью. Заняться в комнате нечем, и я отправился в комнату отдыха пообщаться. Общение не получилось, от меня все шарахнулись, как от чумного. Ну вот и поговорили. Пришлось вернуться к себе, потом просто походил по коридору, сходил в душ, постирал одежду. Наконец подошло время, которое я для себя наметил. Забрался наверх и оторвал камеру наблюдения на потолке. Пускай мне выпишут счет за нее. Пора начинать разминку перед боем. Она совсем непростая, и мне не хотелось, чтобы кто-то видел, как я буду готовиться к бою. Почти час я разминал и разогревал каждую мышцу, а потом начал вести бой с тенью. Меня прервали инструкторы, за мгновение до их прихода я остановился. «Ты что, весь голый?» «Разминаюсь». «Вас почему так много?» «Да еще все с оружием». «Пристрелить решили?» «Мера предосторожности, чтобы ты чего-нибудь не выкинул». «Пошли, оружейник ждет тебя». «Одевайся и пойдем вооружаться». Он бросил на койку повязку и плащ, быстро натянул повязку и плащ. В оружейку инструкторы не пошли, остались за дверью. «Это что за срамота на тебе? Это мне ваша дамочка такой костюмчик придумала. Скоро голым будут на ринг выпускать, надевай. Броня уже готова, три нагрудные платины уже окончательно закреплены на мне. Мечи закрепил на спине, как мне привычно. Туда же к одному из чехлов от мечей он закрепил нож». «Попробуй, достанешь?» Завел руку за спину и нащупал ручку. «Нормально, достану, вижу. Ну все, я готов, шлем забыл. Не уверен, что он мне нужен. Бери, скинешь, если будет не нужен, а так может поможет». «Да, ты прав, иди, тебе пора». Накинул сверху плащ и вышел из оружейки. Инструкторы держали руки на оружии. «Ну что, пошли, пошли». В этот раз они все шли сзади, показывая дорогу. Мы шли куда-то в другое место. Не понял, куда мы идем. На арену. Она вроде в другой стороне. Бои лиги проходят на большой арене. Мы пошли к дверям и стали ждать. Я ждал своего противника, хотел посмотреть ему в глаза, но он не появлялся. Иди, тебя вызывают. За дверью, как обычно, яркий свет, только в этот раз звучал шум и были слышны крики болельщиков. Впереди заливался ведущий. А теперь, дамы и господа, поприветствуем претендента лиги, зверского красавчика. Далее шли перечисления моих заслуг. Помахал руками и зашел на арену. Толпа меня тоже приветствовала. Мне показалось, что эта арена немного больше, чем предыдущая. Пока осматривался, ведущий вызвал уже моего противника. Я обернулся, ворота, через которые я зашел, закрылись за мной. Зато открылись ворота с другой стороны арены, и через них входил на арену этот танк в своей броне. Ведущий заливался соловьем про его победы. Этот танк подошел и вырвал микрофон у ведущего. «Я Латник, вызываю на бой чемпиона. Ты жалкий трус, и я знаю, что боишься меня. Докажи, что ты не жалкий липовый чемпион». После этого вокруг поднялся страшный шум. Я почти ничего не слышал, что кричали. Когда все успокоилось, микрофон вернулся обратно к ведущему. «Ну что же, это совсем не запланированное заявление. А теперь вернемся к нашему поединку. Итак, сегодня бьются Латник против зверского красавчика. Принимаются ставки на бой». Повисла пауза, и я вспомнил, что нужно избавиться от плаща, и скинул его. Только теперь Латник обратил внимание на меня и посмотрел на мое вооружение. «Ты что, мало вооружился? Всего две зубочистки взял. Не переживай, я тебя ими оттуда выковырю. А ты забавный». Рассматривал его щит, оружейник недаром говорил о нем. «Это очень опасная вещь. По краю щита треугольные лезвия, острые как бритва. Хорошо, что броню надел, от них должна помощь. Меч не представлял ничего выдающегося, такой же у меня закопан в лесу». В броне меня интересовали его глаза, прикрыты чем-то вроде визоров. «Внимание, по сигналу начинайте». Прозвучал сигнал и началась схватка. Выдернул мечи из ножен, и он свой. После чего он атаковал меня мечом, потом и щитом. Его удар я легко парировал, но он, не думая, просто пер на пролом как танк и прижал меня щитом к сетчатому ограждению. Потом крутанул щит, мне удалось убрать голову, и он мне рассек кожу на груди между пластинами. Основной удар приняли три пластины на груди. Правда, потом я левым мечом смог срубить почти все лезвия на щите. После того, как он начал пятиться назад, он отошел к центру ринга и мечом позвал меня. Решил поиграть как кошка с мышкой. «Ну-ну, вот только я не мышка, а ты не кошка». Оттолкнувшись от ограждения, я разбежался сколько мог и в последний момент поднял мечи вверх, как будто я хочу атаковать его сверху. Он купился на мое движение и решил принять меня на щит, подняв его вверх, что мне было и нужно. Я здесь же нырнул в подкат и, прокатившись под ним, он успел в последний момент опустить щит и ударил меня им по шлему. Зато я нанес ему удары мечами сзади по коленям и сразу вскочил. Он согнулся, пытаясь достать меня щитом, и сейчас старался развернуться ко мне лицом. Я прыгнул в сторону от него и сделал кувырок, после чего оказался снова у него за спиной. Подпрыгнул и сколько было сил и вогнал ему сверху мечи по бокам в сочленение шеи и туловища. Здесь тоже слабое место доспеха, о котором говорил оружейник. После этого он замер, подогнулся и начал падать вперед. Клинки застряли наглухо, и я не смог их выдернуть. Вместе с ними он рухнул на ринг. Щит откатился в сторону и меч выпал из рук. Вокруг стояла мертвая тишина. Потом раздался нарастающий шум, слышались отдельные реплики. «Не может быть, я глазам своим не верю». Последовал жуткий шум, и я уже ничего не слышал, что они кричат. Открыли ворота на ринг с моей стороны и появился ведущий. Когда раздался жуткий вопль, а со стороны моего противника, ворота сразу же закрыли обратно. Повернувшись, увидел, что он пытается встать, но только у него не получается. Мой удар по ногам достал его и, похоже, повредил мышечные усилители. Теперь он не мог встать на ноги. Он поднял меч и начал на коленях ползти ко мне. По сути, я теперь безоружен, у меня остался один кортик за спиной. Спокойно ждал, как он доползет до меня. Попытался рубануть меня, а я без проблем уклонился от его удара и зашел ему за спину. Сильным ударом ноги отправил его снова на пол ринга и попытался достать клинки. Правый клинок застрял наглухо, а вот левый достал, при этом Латник все еще пытался сопротивляться. Когда я замахнулся для удара, снова зазвучал сигнал. Мне все равно на их сигналы, и я вновь вогнал ему клинки в шею. После этого он заорал еще сильнее, но не мог двигаться совсем. Вот ведь живучий попался. Отпихнув ногой его меч, я с огромным трудом повернул его на спину и, что было сил, вогнал нож в прорезь для глаз. Нож пробил защитный визор и тоже застрял внутри. Только после этого он затих. «Я же сказал, жестянка, что расковыряю тебя». После чего уперся ногами и выдернул из него вначале один свой клинок, потом другой. Не было у меня уверенности, что он готов. Так стоял и смотрел на него, пока рядом не оказался ведущий. «Сегодня у нас в финальном раунде празднует победу новый участник Лиги бойцов, зверский красавчик. «Приветствуем нашего победителя». Шум трибун оглушал меня, и я почти ничего не слышал. Помахал рукой и вышел с ринга. Оружие брось, рядом стояли инструкторы. Мой контракт закончен. Сдай оружие, вещи и свободен. Хорошо. Вложил клинки в чехлы и снял их с себя. После чего отдал клинки ближайшему из инструкторов. Пойдем в комнату, переоденешься. Мы вернулись обратно в секцию, встречающую меня в коридоре. До боя никто общаться не хотел. Теперь надо было всем меня потрогать. Вдобавок куча поздравлений от почти сотни незнакомых мне людей. Никто не верил, что мне удалось его победить. В комнате меня ждал сюрприз в виде толстого Джо. «Закрой дверь, поговорим». «Закрыл». «Ты почему не остановился после сигнала? Откуда я знаю, что это за сигнал?» Пискнуло что-то, я и не обратил внимания. «Ты должен был остановиться, ты же знаешь правила». «Какие правила?» «Мне что, их кто-то объяснил?» «Ты получил базу». «Какую базу? О чем ты?» «У меня нейросети нет, куда я ее должен установить?» «Тебе никто не рассказал правила?» «Нет, я говорил об этом инструкторам еще будучи новичком. Они сказали, что решат вопрос, так он до сих решается». «Закрутился я и забыл, что у тебя нет нейросети». «Ну что, еще договоримся продолжить бои. Ты теперь участник Лиги бойцов, можешь за чемпионский титул побиться. Вначале отдых и деньги нужно потратить, а потом подумаем. У меня хорошие предложения для тебя. Потом, все потом». «Пока я закончил бои и хочу на свободу». «Зря, подумай. Потом не будет таких предложений. Потом буду думать, теперь у меня есть, на что жить. Как знаешь, тебя проводит». «Не нужно, я дорогу знаю. У нас такие правила». «Хорошо». Переоделся в свою обычную одежду, а остальное оставил на кровати. Планшеты и чипы были на месте, с одним инструктором пошел на выход. «Надо быстрее валить отсюда, пока они не пришли в себя и не приготовили мне какой-нибудь сюрприз на выходе. Никто ведь не рассчитывал на мою победу». Инструктор вывел меня за проходную и ушел. На выходе я ожидал адвоката с охраной, но никого не встретил. Нажал на планшете кнопку вызова. Адвокат ответил почти сразу. «Привет, тебе что, не нужны твои корпораты? Едем уже. Понимаешь, я не думал, что ты победишь. В общем, не готов я был. Теперь едем. Зайди рядом в бар и подожди нас». «Хорошо, буду там вас ждать». Глава 27. Бар работал круглосуточно. К тому же мне нужно выигрыш получить. На входе в бар охрана на меня смотрела теперь по-другому. Похоже, знала, что я победил. Бар оказался практически пуст. На улице глубокая ночь и большинство публики располагалось или наверху, или уже разъехалось по домам. У стойки бара вообще никого и осталась всего одна бармен. Сел на свое привычное место. «Плесни как обычно. Прости, я новенькая. Не знаю, что тебе. Вон то», показал на бутылку. «Сам не знал, как оно называется. Ты ранен, тебе к медику надо». Посмотрел на грудь, рубашка вся в крови. «Ерунда, само заживет, сейчас на бое досталось. Ты боец?» «Уже нет, только что провел последний поединок». «С кем ты дрался?» «С Латником». «Ой, это ты, я глазам своим не верю». Никто не надеялся, что его можно победить. Он еще бросил вызов чемпиону. Да, орал, что тот его боится. Теперь точно не боится. Как ты смог с ним справиться? Я ему перед боем пообещал, что выковырю его оттуда. Пришлось выполнять. Теперь бросишь вызов чемпиону? Нет, мой контракт окончен. Мне нужно только ставки на меня получить. Ты ставил на себя? Да, да, вижу две ставки по 10 тысяч на твою победу. Давай обе. Получил вначале выигрыш на один чип, потом на другой. Посмотрел баланс. Почему так мало? Вроде ставки были 1 к 7. Перед боем упали 1 к 5. Получил всего 53 тысячи в кредах и столько же в корпоратах. Теперь хватало на вылет отсюда. Может, девушку хотите? Нет, не сейчас. Расслабит вас. Ранен я, не до этого мне сейчас, да и за мной сейчас приедут. Плесни лучше еще. Вот, держи сотню сверху и попроси оставить меня в покое. Хорошо, как скажешь. Пискнул планшет, ответил адвокат. Мы на месте, выходи. Выхожу. На входе меня остановила охрана. Надо поговорить. Я спешу, меня ждут. Подождут. Ты нам теперь должен. За что? За проблемы из-за тебя, и ты нам их сейчас компенсируешь. Если у вас были проблемы, то из-за вас самих. Я этой дуре сказал отвалить, а она тупая, не понимает. Вот за это сейчас и заплатишь. Уверены в этом? Я сейчас боец лиги. Ты не боец больше. У тебя контракт закончился. Хорошо, тогда знакомьтесь с моим адвокатом и моей охраной. Что здесь у тебя? Адвокат подошел ко мне. Говорят, что я им должен. Ты с ними заключил контракт? Нет никаких контрактов, они просто обиделись на меня и говорят, что я им должен. Даже так, во всей этой ситуации меня сейчас больше всего напрягала моя охрана, три бойца корпорации, все в полной экипировке и с винтовками. Охрана сразу сменила тон. Да мы пошутили, нет у нас никаких претензий к нему. У тебя есть претензии к ним? Нет. Тогда поехали. Мы вышли и сели в броневик корпорации. Ничего себе у меня охрана. Как бы они меня не привезли к себе. Где они сейчас находятся, неизвестно. Мы поехали от здания лиги. Куда тебя доставить? Даже не знаю, хотя нет, знаю, к бывшей водокачке. Ты уверен, там не очень спокойное место. Я там раньше обитал, мне там все привычно. Как скажешь, давай рассчитаемся. Перечислил ему 5000 и получил на планшет от него закрытый контракт. Как тебе удалось этого монстра завалить? Не знаю, как-то случайно получилось. Сами же все видели. Знаешь, я когда увидел, с кем у тебя последний поединок, думал, все, плакали мои денежки, а ты взял его и завалил. Жаль, я на тебя не поставил. А я вообще против него поставил и плакали мои денежки, ответил водитель броневика. Здоровый он, конечно, но медленный. Я его скоростью и взял. Он меня за противника не считал, за что и поплатился. Сказал, что я двумя зубочистками вооружился. Ты что ответил, что ими выковыряю его оттуда? Забавно. Живучий попался, долго пришлось с ним возиться, пока не прикончил. Живой он, вроде. Ну надо же, я думал, что его прикончил. Все, приехали, водокачка бывшая. Как только я вышел из броневика, они сразу уехали. Видимо, не хотели здесь находиться долго. На дворе ночь, ничего видно. Побрел почти наугад, надеясь, что иду правильно и не свалюсь куда-нибудь во враг. Зря я, наверное, сюда приехал. Надо было в гостиницу какую-нибудь ехать. Слишком много теперь желающих меня ограбить, а я совсем не вооруженный, байк найти в такой темноте нереально, а до рассвета несколько часов еще. Наткнулся на кусты и решил пока спрятаться в них. Вот для чего я сюда поехал, ведь ничего не найдешь в такой темноте. Хотел побыстрее избавиться от сопровождающих меня корпоратов. Кто знал, что меня будут охранять корпораты? Хотя откуда здесь взяться другой охране, все так или иначе связаны с корпорацией. Организм устал и просил отдыха, к тому же кровь уже пропитала мне всю рубашку. Ранения хотя и не глубокие, но достаточно обильно кровоточили. Не хотел спать до утра, но глаза закрывались сами собой. В итоге сон победил. Открыл глаза, когда уже рассвело, и недалеко от куста прошла компания знакомых мне местных обитателей. Похоже, пошли ловить хаксов. Они прошли рядом, не заметив меня. Я уже собрался вылезать, как заметил другую, более худшую компанию, идущую по моему следу, троица корпоратов, сопровождающая меня вчера. Судя по всему, они решили ограбить меня. Для любого на планете сумма, имевшаяся у меня, огромна. Они меня не видели. Байк стоял рядом, вот только добежать до него не успею. Местность дальше открытая, к тому же прошло почти две недели и неизвестно, на месте он или его кто нашел. Придется уходить в развалины. Троица не спеша шла по моему следу. Быстро перебежал до соседнего куста, вроде не был ими замечен. Дальше мне нужно перебежать за остатки стены. Рывок, и я уже за стеной. В этот раз меня заметили. Тогда бегом, что есть силы, петляя как заяц между обломками стен и зданий, бежал в другую сторону от байка, уводя погоню за собой. Вначале они кричали: «Стой, стрелять будем». Ага, прямо сейчас остановился и бежал дальше. Потом услышал пару выстрелов из винтовки, но расстояние приличное, и они, похоже, не стремились попасть, а просто стреляли рядом. Попетляв среди обломков здания, я добежал до оврага и спрыгнул вниз. Кусты, что густо росли по его краям, послужили хорошим укрытием. После чего добрался до ручья и пошел по нему вверх. Отошел немного и затаился, услышал голоса преследователей. «Ну что, он здесь внизу спрятался. Ты точно видел, что тут?» «Да, след ведет вниз. Тогда надо спускаться, он там может долго прятаться». «Вот уроды, я думал, что они не полезут сюда». Осторожно пошел вверх по ручью, хотя надо вниз по оврагу, но теперь выбора нет. Дальше по ручью шел осторожно, чтобы не оставлять следов. Вскоре понял, что один из них следопыт. Не знаю, удалось мне оторваться от них или нет, но я уже больше часа шел по оврагу, пока не увидел одну возможность выбраться наверх. Здесь края оврага не такие крутые, как в остальном овраге. Вопрос, на какую сторону выбираться? На другой стороне недалеко от оврага начинался лес, и на байке я бы не задумываясь поехал туда, а сейчас у них есть следопыт и наверняка есть техника, чтобы преследовать меня. Туда мне лучше не соваться. Поэтому выбрал сторону ближе к городу и начал выбираться наверх. Выбравшись наверх, обнаружил, что до ближайших домов метров 300 и не спеша побежал туда. Надеюсь, я оторвался от них. Пробежал метров 100, как услышал сзади крик «Стоять!» «Ну да, стою» и прибавил ходу. Обернувшись, заметил, что за мной бегут только двое. Вот ведь они разделились, и следопыт не потерял мой след. Впрочем, сам виноват, надо было дальше по оврагу идти, а не вылезать из него. Они начали стрелять, когда я уже подбегал к домам. Расстояние начало постепенно увеличиваться. К тому же у них имелось оружие и бронники, а я налегке, отдохнувший и в отличной форме. Как только добежал до домов, они прекратили стрелять. Я же, добежав до ближайшего дома, свернул и начал петлять среди строений. Потом выбежал на улицу и побежал по ней. Хотел нырнуть в один из дворов на противоположной стороне улицы, но побоялся, некоторые дворы здесь непроходные. Скоро и они выскочили за мной на улицу, и мы продолжили забег по ней. Раннее утро, улица пуста. Когда на ней появился грузовик, едущий в попутном направлении, мне пришла в голову идея поиграть в зацепера. Он как раз притормозил перед поворотом, и я смог его догнать, на одной руке повиснув у него сзади. Он поехал дальше, а эти болваны решили пострелять по мне. Видимо, водила не видел, что я зацепился сзади и подумал, что стреляют по нему, из-за чего выжал полный газ и грузовик полетел, увеличивая расстояние между нами. Успокоился он только через 3 квартала и сбросил скорость. Все это время я думал, что вот-вот сорвусь. У перекрестка он притормозил, и я сам отцепился. Конечно, я и так бы убежал от них, но так следопыт точно потеряет мой след. Бегуны из них никакие, да и стрелки тоже, а вот следопыт у них хороший. Надо убираться с улицы, они наверняка уже меня ищут на своем броневике. Быстро зашел в ближайший двор и достал планшет. Нужно понять, где я нахожусь и как вернуться обратно к водокачке. Проверю байк, на месте или нет. Отследив по карте мой примерный маршрут движения, наметил, как я буду добираться обратно. Вряд ли они меня там будут ожидать, хотя где им еще меня искать, как не там. Впрочем, самый простой вариант – подойти по оврагу. Вот только этот следопыт меня напрягал сильно. Ботинки бы сменить, но рядом не было ни одного обувного, да и закрыты они, рано еще. Придется рискнуть и так возвращаться. Пришлось по дворам добираться до оврага и потом по нему двигаться обратно. Пока по нему шел, обнаружил несколько уже истлевших остатков разумных. Может, их принесло течением во время дождя, а может, в овраг сбрасывали погибших. Больше 2 часов я крался по нему, пока не добрался до места, где недавно выбрался из него. Следов, что они вернулись обратно, не было, и я продолжил двигаться дальше по оврагу. Через час наткнулся еще на 3 свежих покойников. Трупы еще не остыли. Один из них техник, с которым я обычно болтал. 2 других из их же компании. Все 3 застрелены. Жаль, неплохой был разумный. Подошел и закрыл ему глаза. «Покойся с миром, приятель. Может, это работа корпоратов, а может, как в прошлый раз, конкурирующая банда. Наконец мне удалось добраться до места, где я наверху спрятал байк. Здесь даже сохранились следы от того, как я съезжал вниз и потом выезжал обратно. Осторожно выбрался наверх и сразу заметил засаду, расположенную недалеко от меня. Меня ждала та же 3. Они прятались в разных местах, все спинами ко мне. Значит, это их работа. 2 далеко от меня, а вот 3 близко. Мне бы до куста добраться. Он вроде рядом и в то же время не доберешься до него. Надо 10 метров ползти по открытому месту по самому краю оврага. Может, придется ночи ждать. Хотя можно попробовать поверху склона добраться, если сорвусь вниз, то не разобьюсь. 2 раза я срывался и сползал вниз и только на 3-й мне удалось добраться до куста. К моей радости, байк оказался на месте и рюкзак тоже. Начал вооружаться и расталкивать всю мелочевку по карманам. Нож скрытого ношения привязал к ноге. Игольник повесил на бок. Теперь можно и повоевать. Может, я задел ветку, и она как-то выдала меня, или ему просто приспичило в кусты, но ближайший ко мне корпорат двинулся к кусту, где я сейчас находился. Встал вопрос, что с ним делать, валить его или не стоит. Только амнистию получил, наверное, не стоит. Значит, станер приготовил и то, и другое. Как только он подошел близко к кустам, выстрелил. Не дойдя трех шагов, он упал, и это не осталось незамеченным. Сам я сразу завел байк и выехал задом из кустов, после чего развернулся на месте и выжал газ до упора. Сзади услышал выстрелы, два заряда пролетели рядом со мной, но я уже скрылся за развалинами соседней стены. Глава 28. Дальше я попетлял среди развалин и выехал на улицу. Здесь был припаркован их броневик. Два выстрела из игольника по колесам. Может, это поможет его притормозить, и погнал дальше по лице. Сменил несколько улиц, по которым ехал, заехал во двор и остановился. Повезло, ушел. Хорошо, что кроме этих троих там никого не захотели делиться. Решили все деньги оставить себе. Теперь нужно найти этого гриза. До вечера недалеко, подождем. Пока снял ботинки и вылил воду из них, после чего нашел в рюкзаке аптечку и приложил к груди. Получил от нее сразу три укола. Посмотрел, что она мне вколола. Оказалось, у меня переохлаждение, и это неудивительно. 3 часа ходил по ручью. Остальное стандартно. Кровоостанавливающее и заживляющее. Надо бы рубашку сменить на другую. Вот только чипом я боялся пользоваться. Заплатишь, и сразу за тобой приедут. Впрочем, у меня есть другой чип. Там оставалось корпоратов 50, и с него можно заплатить. Пока можно и нужно чего-нибудь съесть. Прошло уже больше суток, когда я ел в последний раз. С огромным удовольствием съел пару банок мясных консервов из рюкзака. Они мне больше нравились, чем еда из пищевого синтезатора. Как хорошо, когда сытый. Ситуация у меня была крайне странная. Вроде амнистия, а корпораты по-прежнему на хвосте сидят. Денег теперь полно, но страшно пользоваться. Может, купить на них чего-нибудь вроде абордажных дроидов? Нужно на них купить чего-нибудь. О, я же и скин ручной хотел. Хотя зачем он мне без нейросети? Впрочем, посмотрим, что можно купить. Достал игрушку. Планшет наверняка зараженный отслеживался в сети. Оказалось, с этим проблема. Дроидов абордажных здесь не было в продаже, и все, что продавалось из дроидов, полное старье. Посмотрел на ручные искины, с ними тоже мимо. Бутик, где ими торговали, похоже, разграбленный, сейчас не работал, искин не в сети. Нашел 3 предложения по ним, все устаревшие, меня такие не интересовали. Можно оружие прикупить. Вот только мне его никто не продаст. Интересно, нашли мою заначку у шахты или нет? Скорей, нашли. Ехать туда искать это оружие у меня не было никакого желания. Можно на очень злых фермеров наткнуться случайно. У меня почти 50 тысяч на счету, а я не знаю, на что их потратить. Надо посмотреть цены на станции, у меня же был доступ. Хотя откуда я мог знать, что мне это понадобится? Все это потом, пока мне нужна рубашка, пошивочная мастерская или лавка. Ближайшая оказалась через 2 дома от меня. Там я приобрел рубашку за 10 корпоратов. Хорошо, что здесь не ашер, и размер на меня есть в наличии. Переодевшись, отправился в бар общаться с Глизом. Он был на месте, сидел и смотрел бои. Здорово. Это ты был вчера? Он показал на панель. Да, я. Ну ты вчера устроил. Это надо же, латника завалил. Живой он остался. Откуда знаешь? Корпораты сказали, когда меня везли с боя. Жаль, что хотел. Все тоже. Сам понимаешь, средства у меня сейчас есть. Пойдем подышим. Слушай, а его доспех теперь твой будет? Мой? Ну да, это же трофей. Ты знаешь, наверное, нет. У тебя контракт сохранился? Да. Покажи. Достал планшет и показал ему контракт. У тебя оружие было лиги? Да, мне выдали в оружейке перед боем. Тогда нет. Этот доспех сейчас лиги. Вот если бы оружие было твое, тогда и доспех твой, а вот деньги его должны быть твоими. Хотя говоришь, что он живой остался. Да, мне так сказали. Тогда и здесь мимо. Надо было добить его. Кто знал, что он такой живучий окажется. Давай вернемся к нашему вопросу. Давай. Значит, деньги у тебя теперь есть? Да, есть. И ты хочешь покинуть эту планету? Очень хочу. Тогда нет проблем. Когда? Не знаю, как наберется нужное количество желающих. В общем, сюда больше не приходи, смотри все эти сообщения от бабушки Фила. Где смотреть? Скинь мне на планшет. Пришло сообщение на планшет. Вот здесь. Там будет указано место и время, где вас заберут. Опоздаешь, никто ждать не будет. Когда примерно хотя бы? Без понятия, я простой посредник. Хочу предупредить по оплате. Деньги я перевел себе на счет и оплатить смогу только на станции. Нейросети у меня нет. На станции так на станции. Никаких проблем. Подпишешь только договорчик перед вылетом. Что за договорчик? на оказание услуги по доставке, чтобы не отказался платить потом. Понял. Хотя бы примерно можешь сказать, когда, может через месяц, может раньше, как получится. Скажи, что можно взять с собой. Что ты хочешь взять? Не знаю, мне корпораты там зачем, вот и хочу их здесь все потратить. В трюме место тебе никто не даст, если только за отдельную плату. Только то, что в каюту войдет. Пару сумок, не больше. Понял. Он вернулся обратно в бар, а я к байку. Больше дел у меня в городе нет, пора его покинуть. Возник вопрос, чем заняться? Мне еще месяц ждать корабль, а пока я решил забрать планшет и остатки припрятанных консервов. Они мне понадобятся. Когда добрался до места моей заначки, решил проверить планшет на наличие подарков от корпорации. Для этого перекинул с второго планшета на него антивирусную программу. Оказалось, что проще все стереть, чем его вычистить. Чего там только не было. Прежде чем все удалить, посмотрел, что мне на него накидали еще в лиге. В основном поздравления после боя от разных участников, с кем там общался и не только от них. Нашел одно видео, хотел его удалить, но решил посмотреть. Оказалось, это видео от того торговца, с которым я общался. Он попросил передать это видео его сыну, сказал, что в баре ему все отказали, и я его последняя надежда, если останусь жив. Перекинул видео на другой планшет и удалил все остальное с него, после чего установил все по новой. Дальше удалил подключение к сети и оплатил новое. Теперь им можно пользоваться без проблем. Если торговец говорил про бар, значит, у него должен был быть бой. Посмотрим, может, мне и не нужно ничего передавать. Бой состоялся немного раньше моего и, к сожалению, он его проиграл. Полез в авантюрную атаку и напоролся на встречный удар. Как я сейчас должен выполнить его просьбу? Он хотя бы координаты сына в сети оставил? Ничего, только адрес лавки, а мне туда совсем не хотелось идти. Как бы это ни было ловушкой. Впрочем, я ему ничего не обещал, и я сам не знал, что он мне скинул это видео. Завтра решу, что с ним делать, а пока очень хотелось спать. Утром отдохнувший и хорошо выспавшийся, решил все-таки заскочить в эту лавку, хотя она и была мне не по пути. Вначале проехал мимо, никакой опасности, обычная продуктовая лавка. Развернулся и подъехал, байк оставил во дворе соседнего и дома и осторожно подошел, вроде все тихо. Ладно, рискнем. Внутри торговал совсем молодой паренек. «Что для вас?» – спросил дежурной фразой. «Скорей, для тебя. Вот, лови видео от твоего отца. Он просил меня тебе его передать». Перебросил ему с планшета на нейросеть. «Вы были там с ним?» «Да, мы с новичков начинали вместе. Мне повезло, а вот ему нет». Пошел обратно на выход. «Зачем он это сделал?» «Не знаю, наверное, не видел другого выхода. Там у всех серьезные причины и каждый надеется, что ему повезет». «У вас какая?» «Я был в рабстве, теперь свободен. Все равно не понимаю его. Станешь отцом, поймешь, а пока ты слишком молод». Выйдя из магазина, не обнаружил никакой засады и решил вернуться. «Слушай, мне консервы нужны». «Сколько?» «У меня осталось 40 корпоратов на чипе на все». Он начал выставлять банки. «Можно коробку какую-нибудь, а то они у меня в рюкзак не влезут». «Найду». Оплатил ему покупку. «Не стоит никому говорить, что я был у тебя». «Почему?» «Могут возникнуть проблемы с корпорацией, и я бы на твоем месте стер все записи с камер наблюдения». После чего покинул лавку. «На месяц мне все равно их не хватит, но я боялся платить как со своего чипа, так и с другого трофейного. Со своего по причине, что меня сразу засекут, а с второго трофейного вообще опасно платить. Он как бы оставался у моего второго, и ко мне никак попасть не мог. Теперь можно обратно на корабль». Всю дорогу пришлось придерживать коробку одной рукой, пока не добрался до платформы. Здесь откопал все свое добро и переложил консервы в сумку, после чего вылетел к кораблю. Пришлось самому его поискать. Оказалось, он зарос теми ветками, которыми его закидал. Прошли дожди и они пустили корни. Теперь это был не корабль, а один большой куст. Мало того, из-за дождей болото прибыло и сейчас вся корма висела над ним. Пришлось забираться через носовой шлюз. На корабле пусто и холодно, но это не было проблемой. Дело в том, что здесь сеть не работала, а мне нужно проверять сообщения. Зато сегодня я могу отметить удачное окончание моей авантюры и смело откупорить вторую бутылку настойки. Прошла неделя с того момента, как я стал жить на корабле. Приходилось каждый день кататься в городок Сантер-Бич и обратно проверять сообщения. Там ничего не изменилось с того момента, как я в нем появился первый раз. Все так же редкие прохожие шарахались от меня. Мне было скучно. Нет, можно было от скуки хакнуть какую-нибудь лавку, но мне как-то не хотелось этого делать. Просто потому, что после этого ее хозяин может оказаться на боях и там погибнуть. А все просто потому, что мне скучно. Да и красть здесь нечего, если только из продуктовой лавки коробку консервов, да настойку. Консервы у меня скоро должны закончиться, нужно что-то придумать. Решил просто пока их купить. У меня 120 корпоратов на трофейном чипе. Добрался до заброшенного двухэтажного дома на окраине и оттуда по сети вызвал владельца магазина. Слушаю, здесь такое дело, мне нужны консервы. Сколько? На 120 корпоратов. Нет проблем, заходи забирай. Можешь доставить их в заброшенный дом на окраине, оплачивай, доставлю. Хорошо, лови корпораты. Получил. Жду консервы. Если он меня сейчас кинет, тогда я его лавку хакну ночью в наказание. Через 15 минут к дому подъехал паренек лет 10-12 на чем-то вроде детского байка, выложил у входа коробку и уехал. Подошел и посмотрел, внутри консервы. Одна проблема решилась, на неделю мне хватит, и выкинул в кусты чип, с которого оплатил. Теперь у меня остались два чипа. Один на меня, второй трофейный, вроде не засвеченный. Может, пока есть время вытрясти с них деньжат, хакнуть эту лигу бойцов и их тотализатор, засвечусь опять по полной, а мне нужно по-тихому свалить с планеты. Глава 29. По-тихому здесь не получится деньжат заработать. Хотя у меня появилась одна мысль. Корабль так и так потом придется уничтожить, почему не попробовать его продать? Конечно, можно просто оставить его здесь навсегда, но может кто-нибудь совершенно случайно на него наткнуться, и тогда сразу все раскроется. Хотя пираты маловероятно известили, что я угнал этот кораблик у них, но это все быстро всплывет. Найдут мой волос здесь и пробьют по ДНК. Поэтому как ни жалко, а придется его уничтожить. Вот только кто его здесь может купить? Единственный вариант, только корпораты. Тогда они будут предлагать купить за свои корпораты. Хотя нет, ничего они не будут предлагать. Попытаются захватить его силой. Вероятнее, вначале купить, а потом вернуть обратно свои креды. Тогда можно сыграть на этом. Значит, мне нужна веревка, много веревки, и за ней придется ехать в столицу. Тогда нечего тянуть, надо ехать. Вернулся к платформе, выгрузил консервы и поехал в столицу. В первом же магазине набрал разных веревок, и здесь возникла проблема. Как платить? Скажи, ты креды берешь? У меня корпораты закончились. Беру, 10 кредов тогда. Оплатил без проблем. Вряд ли креды отследят. Следующая на очереди лавка продуктов. Здесь сразу приобрел коробку консервов и оплатил уже корпоратами со своего чипа. После чего быстро покинул лавку. Пускай ищут теперь. Через пару кварталов остановился и переложил все в сумку. Далее направился к месту моей стоянки около космопорта. Здесь закопал все купленные консервы, после чего вернулся обратно к кораблю. Первая стадия подготовки окончена. Следующие 3 дня я занимался сооружением ловушки вокруг корабля и готовил позиции для обороны. Кроме того, проверил, держит ли платформа над болотом. Оказалось, что держит, но гораздо хуже. В общем, через болото можно уйти. Также сделал себе арбалет. Хорошо, что в Аширской базе спецназа все это было. Подготовил несколько мест для обороны на деревьях и на земле. На 4-й день к кораблю можно пойти только по специальному маршруту. На всех остальных подходах – смертельные ловушки. Теперь в столицу нужно дать объявление. Взял засвеченный планшет и перед уходом поснимал корабли изнутри. Когда появилась сеть на въезде в столицу, первым делом посмотрел подобные корабли на техническом форуме. Оттуда скачал и выложил в объявлении, специально занизив все характеристики корабля. Цену указал 1 400 000 и сразу отметил, что продается только в кредах. Не успел отъехать от столицы, как получил вызов на планшет. Включил программку модулятора голоса, отключил камеру и ответил. Слушаю. Ничего себе, вот это совпадение. Меня вызывала моя похищенная, она же моя фанатка. Меня интересует ваше объявление. Цена в кредах. Я поняла. У вас он настоящий корабль? Да, конечно. Можете подтвердить, что он существует? Да, вот видео, сегодня снято. Включил ей трансляцию того, что сегодня снял. Хорошо, как тогда его можно посмотреть и проверить состояние? Готовы сейчас это сделать? Нет, не готово. Пошлю разумного проверить, он разбирается в них. Значит так, один разумный проверяет и сразу покупает, если его все устраивает. Корабль реален и всего его характеристики тоже. Один на один. Устраивает? Не знаю, он далеко, разумеется, не в столице. Вы ставите очень жесткие условия. Не хотите, не берите. Никто не заставляет. Хорошо, когда? Завтра. У вас есть контакт того, кто поедет? Да. Тогда скиньте мне его. Пискнул планшет. Значит так, пускай завтра ждет от меня сообщение на выезде из города на северо-западном шоссе, у границы, где работает сеть. Там он получит указание, куда ехать дальше. Хочу сразу предупредить, если он будет не один, то сделки не будет, и это я проверю. Поняла вас. На этом я отключился. Похоже, клюнули. Если я ничего не путаю, она была секретарем у второго заместителя руководителя. Может, сейчас повысили, но это корпораты точно. Что я стою? Кстати, мне надо валить, пока они сюда кого-нибудь не прислали. Странно, почему вирус не прислали как обычно. Впрочем, это не поможет, система определения места не работала, наверное, поэтому и не прислали. Тогда до завтра, господа корпораты, поиграем. Утром надел скафандр и вылетел в Сантер-Бич, где отправил сообщение. Первая точка маршрута — городок Сантер-Бич, и ожидать там следующую точку для движения. Занял позицию недалеко от въезда в город, здесь уже сеть не работала. Заодно проверил, как работал укол в сидении пассажира, все исправно. До сюда ехать мне 3 часа, так что можно поспать пока. Через 2 с небольшим часа у въезда в город остановился городской байк, и мне пришло сообщение, что он на месте и ждет следующей точки для движения. Вроде бы он один, и я ответил, чтобы он не спеша двигался обратно, и по дороге его встретит посредник. Как только он подъехал ко мне, я вылетел на платформе из леса. «Ты смотреть корабль?» «Да». «Тогда оставляй свой байк здесь и садись на платформу. Его нельзя взять с собой, зачем он там? Да и туда он не проедет». «Хорошо, только уберу с дороги». «Убирай». Он загнал его в лес и сел рядом на пассажирское сиденье. Здесь же нажал кнопку и уколол его. Он почти сразу отключился. После обыска его, нашел только кредовый чип, его я оставил себе. На шее нашел кулон, его я оставил здесь. На этом спектакль можно заканчивать и просто взломать чип, вот только не факт, что там есть деньги. Когда открыл кулон, внутри были голограммы 2 девушек. Где-то я их видел и закрыл обратно, после чего его полностью раздел. Оружия у него не оказалось, и это странно. Одежду и кулон оставил здесь на байке, после чего вылетел к кораблю, только не прямо, а по радиусу.